Глава 15. Вот где логика? Этот тип пытался меня убить и вполне вероятно еще не раз нападет. И стоит ли доверять ему только из-за слов Митрины, у которой явно свои какие-то хитросплетения на уме? Нет, естественно. Но вот сейчас я упорно преследовала этого незнакомца в толпе, а он все старался скрыться. Пусть вопреки всякой логике, но я чувствовала, что мне обязательно нужно с ним поговорить. Словно бы этот мужчина был эдаким ключом к разгадке всего происходящего. И хотя Недониндзя явно знал город лучше меня, но его неуклюжесть постоянно подводила. Пару раз в спешке он едва не врезался в прилавки у торговых лавок. Ну и с прохожими сталкивался стабильно. При этом оглядывался с таким перепуганным видом, словно за ним гонится стадо маньяков, а не безобидная девушка. Наконец он свернул в узкий переулок. Я тут же следом. И на этом погоня закончилась. Мужчина споткнулся о нагромождение корзины и растянулся на мостовой. Я подоспела к нему как раз в тот момент, когда он пытался встать. «Послушайте, я просто хочу с вами поговорить», — спешно начала я. «Пожалуйста, не убегайте. Я ведь понимаю, что на самом деле вы не хотите меня убивать, но вам зачем-то это очень надо. Вы что-то знаете про меня или связанное со мной, так?» Кряхтя и держась за спину, он встал на ноги. Шумно вздохнул и все-таки встретился со мной глазами. И снова меня поразило, насколько искренний и сочувствующий у него взгляд. «Ты даже не представляешь, во что ввязалась девочка», — тихо произнес он и словно бы тут же пожалел о своих словах. «Так вы объясните, и я буду представлять», — с улыбкой попросила я. Он хотел что-то ответить, но вдруг прислушался. «Уходи, скорее», — порывисто бросил мужчина и спешно скрылся за следующим поворотом переулка. А я и шагу сделать не успела. Передо мной вдруг мелькнула чья-то тень, и от брошенного мне в лицо фиолетового порошка сразу перед глазами поплыло. Закашлявшись, я едва удержалась на ногах, настолько резко накатила слабость. Но меня почти тут же кто-то подхватил на руки, причем даже весьма аккуратно, и куда-то понес. Я толком ничего не видела, лишь очертания. Не могла ничего сказать, да и пошевелиться тоже. Вот же засада. А мой неведомый похититель донес меня до экипажа, насколько я поняла по очертаниям, и дальнейший путь мы уже ехали. Во времени я сейчас совсем не ориентировалась, так что, может, и 5 минут прошло, а может, и 2 часа. Ну, наконец, движение прекратилось. Неведомый сопровождающий снова взял меня на руки. Перед моим взглядом туманно мелькнула непримечательная уличная дверь, потом полутемный коридор и лестница, и снова дверь. Меня занесли в небольшую комнату. Тут уже кто-то ждал, но я пока разглядеть не могла. Похититель опустил меня на стул и спешно ретировался. Едва послышался звук закрывшейся за ним двери, как передо мной полыхнуло несколько искр, и в один миг я пришла в себя. Вскочив на ноги с намерением тут же бежать, я таки замерла на месте. Напротив меня стояла королева Ивена. И пусть ее роскошное платье скрывал серый дорожный плащ, да и обстановка вокруг больше соответствовала комнате для постояльцев в бедной таверне, но мачеха Андара даже здесь смотрелась истинно по-царски. «Беги, если хочешь». Довольно равнодушно она указала на выход из комнаты. «Но, думаю, тебе все же стоит остаться». «Нет уж, спасибо. И хоть сегодня явно не дружу с головой и логикой, но не до такой же степени». Я уже схватилась за ручку двери, как Ивенна задумчиво произнесла, будто просто подумала вслух: «Самое забавное, что ты, похоже, действительно любишь его». Подавив таки напрашивающийся «кого?», я нажала на ручку двери, но мачеха Андара продолжала: «Ведь, несмотря на это, ты все равно готова уйти в свой мир при первой же возможности. А что, если я тебе эту возможность предоставлю?» Вздохнув, я все-таки обернулась. «Ну вот что вы мне лжете? Я же прекрасно знаю, что нет больше для меня возможности покинуть этот мир». «И кто такое сказал?» Королева наградила меня весьма скептическим взглядом. один очень уважаемый архимаг. И уж извините, но ему я доверяю куда больше, чем вам. Точнее, вам не доверяю еще больше, чем не доверяю Нрадею». «Твое право», — Ивенна сдержанно улыбнулась. «Но, полагаю, этот уважаемый архимаг все же не в состоянии вернуть тебя в твой мир». «А вы, значит, в состоянии», — не без сарказма парировала я. «Да», — вот так просто подтвердила королева. Брезгливо окинув взглядом стоящий рядом с ней стул, она все же аккуратно присела. Указала мне на стул по другую сторону стола. «Может, все-таки поговорим?» «Даю тебе слово, что никто тебя тут удерживать не станет». «То, что так сюда привели, было вынужденной мерой. Вряд ли бы ты сюда пришла добровольно. А ведь этот разговор куда выгоднее тебе, чем мне». Мой здравый смысл посопротивлялся, но все же сдался под натиском сегодняшней импульсивной нелогичности. Я присела на стол, скрестив руки на груди, и хмуро спросила: «Что за игру вы ведете? То вы устраиваете заговор против Андара, намереваясь попутно меня убить, то вдруг решили со мной вежливые беседы разводить. Неужели вы думаете, что после всего этого я вам поверю?» «Я думаю, что ты все же умная девушка. По крайней мере, на это надеюсь». Ивенна снова сдержанно улыбнулась. «У тебя нет причин мне верить. Но что, если я эти причины назову? И какие же, например? Мне даже любопытно стало». «Например?» — королева демонстративно задумалась. «Вот хотя бы то, что ты оказалась в этом мире не случайно. Рассен выполнял мой приказ, и служит он исключительно мне, хотя это и строжайшая тайна». «Рассен. А, это тот маг, который перенес меня сюда?» «Так а в чем тайна?» — не поняла я. «И так известно, что вам служат и Рассен, и Датрити со своей премилой розовой дочерью, а еще некий подставной претендент в новые короли, чтобы сменить ненавистную вам правящую сейчас династию». Королева выслушала меня с искренним любопытством, даже будто бы повеселела. «А про это тебе тоже некий уважаемый архимаг сказал?» «Это мне много кто говорил». «Но как-то нелогично получается, согласись». Чуть наклонив голову в бок, она смотрела на меня с полуулыбкой. «Я ведь все же лучше знаю, что я делала и по каким причинам, и уж тем более, кто кому служит». «То есть?» «Что-то я запуталась. Ты думала, что я главный, так сказать, зачинщик, верно? Боюсь, мне придется тебя разочаровать». «Да, ты верно сказала. Я веду свою игру, но лишь для того, чтобы не быть пешкой в руках другого игрока». «Какого еще другого игрока?» Я начала раздражаться. «Как раз того, кому и вправду необходима смерть Андара», очень серьезно произнесла королева. «Твоя версия, что я якобы устроила все это из ненависти к правящей династии, не выдерживает критики. С моей стороны, строить заговоры на основе лишь неприязни было бы, мягко говоря, довольно глупо. Здесь все намного сложнее, чем тебе кажется». «Слушайте, хватит говорить загадками», — вспылила я. «Вы нормально объяснить не можете? Кому необходима смерть Андара?» Ивенна смотрела на меня с чуть ироничным пониманием, но все же не стала ходить вокруг да около. «У Андара только один равный ему враг — дракон дня». «Принц Уран?» — нахмурилась я. «Но он же вроде как слабоумный». «Это тебе тоже кто-то сказал?» Королева даже тихо рассмеялась. «Кристина, нельзя же верить всему, что говорят». «И что говорите вы в том числе?» — зло парировала я. «Да и зачем вы мне все это рассказываете? Если уж и вправду не пылаете неприязнью к Андару, то предупредите об опасности его и как можно скорее». «А кто мне поверит?» «Но, впрочем, ты права. Тебе и вправду все это незачем. Я лишь пыталась объяснить, что не желаю зла и вправду могу помочь. Пусть магия дракона ночи изолировала наш мир от перемещений, но все же есть одна лазейка. Если ты согласна вернуться домой, то я все осуществлю». «Но с чего вдруг? Что-то я не спешила ей верить. Раз, по вашим словам, Рассен служит вам, что именно по вашему повелению меня притащили сюда. А теперь вот вы так ненавязчиво хотите меня выпроводить. Все объяснимо, Кристина. Просто теперь я понимаю, что вся эта затея слишком опасна. Мне не переиграть дракона дня. И тут единственный вариант — лишить его главного козыря. И этот козырь вроде как я. Именно. Вот и подумай обо всем этом, королева встала. И о том, что с твоей помощью уничтожат Андара, и о том, что тебя саму потом вряд ли оставят в живых. А пока есть шанс исчезнуть из этого мира, было бы глупо им не воспользоваться. Я надеюсь, ты примешь правильное решение. Ну а пока мне пора. Тебя уже кто-то рвется спасать. Она чуть иронично мне улыбнулась. До встречи. И Венна, хоть и спешно, но все с тем же царственным достоинством, скрылась за неприметной дверью напротив той, через которую внесли меня. Очертания смазались, стена стала ровной, словно там никогда и не было еще одного прохода. И тут же где-то рядом раздался глухой удар, даже пол тряхнуло. Я ринулась к выходу, но меня опередили. Едва не получив по лбу распахнувшейся дверью, я шарахнулась назад. Но меня почти тут же кто-то перехватил за талию. Клубы дыма из коридора в один миг наполнили маленькую комнату, сведя всю видимость на нет. «Ты как? Ты в порядке?» По обеспокоенному голосу я сразу узнала Дейвана. Но я даже не ответила, настолько меня изумило, с какой зашкаливающей тревогой он говорил. Словно я была главным сокровищем нации, которое он поклялся защищать до последней капли крови. Дейвон, видимо, расценил мое молчание по-своему. Тут же подхватил меня на руки и быстро понес прочь. Я только сейчас обратила внимание, что обволакивающий нас дым вовсе не от какого-либо пожара. Явно магический, как маскировочная завеса. «Да я сама могу идти, честное слово!» Пробормотала я, хотя и хотелось немного поизображать смиренную красавицу, спасенную отважным возлюбленным. «Нет уж!» Сердито парировал Дейвон, как-то здесь ориентируясь и неся меня сквозь дым. «Сама ты уже находилась. Куда ты вообще сбежала? Что за глупая выходка? Города не знаешь, магии не владеешь. Беззащитная слабая девушка. Так куда тебя понесло? Да я чуть с ума не сошел, когда ты пропала». И хотя моя восторженная влюбленность сейчас вовсю умилялась, но здравый смысл жаждал ответов. «Дейвон, спасибо, конечно, за заботу», — осторожно произнесла я. «Но ты как-то странно себя ведешь, как-то чересчур». «Что странного в том, что я тебе беспокоюсь?» Он будто бы даже не разозлился. Судить я могла только по интонации, из-за дыма не видела выражения лица Дейвона. «Так ты меня от силы пару недель знаешь», — напомнила я. «И что? Я еще при первой нашей встрече все решил». «Что решил?» Я мигом насторожилась. Но в этот момент дым вокруг нас рассеялся. Мы оказались в ведущем на торговую площадь безлюдном переулке. Только сейчас Дейвон опустил меня на ноги, и, честно говоря, я едва подавила порыв сбежать, настолько люто смотрел на меня маг. «Кристина, давай договоримся прямо сейчас». Не сводил с меня убийственного взгляда, словно желая пригвоздить к месту. «Больше такого не повторится. За территорией университета ты не отходишь от меня ни на шаг». «Дейвон, а тебе не кажется, что ты немного перегибаешь палку?» Я очень старалась говорить вежливо, хотя меня и взбесил его командирский тон. «Я просто не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось». Дейвон вздохнул. «Ну вот что ты на меня так смотришь?» «Жду конкретных пояснений». Я скрестила руки на груди, не сводила с него пытливого взгляда. Дейвон снова мученически вздохнул и сдался. «Ладно, хорошо. Господин Радей на днях попросил, чтобы я обеспечил тебе безопасность». «Мдя, вот только размечтаешься, что мужчина мечты готов ради тебя горы снести, как выясняются его истинные мотивы». «Но дело ведь совсем не в этом». Дейвон вдруг взял меня за руки. «Да, я согласился на просьбу архимага, но только потому, что ты важна для меня, понимаешь?» «Не понимаю. Я хотела отстраниться, но он не только не отпустил, но вдруг притянул в свои объятия». «Сейчас объясню понятнее». Дэйвон чуть лукаво улыбнулся. Он наклонился к моему лицу, я даже на миг восторженно затаила дыхание в ожидании поцелуя. И тут же меня словно ледяной водой окатило осознание. Я не хочу этого. Совсем, вообще, никак. Даже при всей зашкаливающей влюбленности. Аж холодок ужаса вдруг по спине пробежал. И за секунду до того, как губы Дэйвона коснулись моих, я отпрянула назад. «Нам пора», — старательно избегала его взгляда. «Там Миломир наверняка волнуется, куда я пропала». «Единственное, что тебя в данный момент интересует, это волнение твоей подружки». В голосе Дэйвона раздражение перемешивалось с откровенной досадой. «Меня вообще-то много всего волнует, но я не вижу смысла все озвучивать». Я мило ему улыбнулась, даже рискнула встретиться взглядом. «Так что, идем? Я обязательно передам господину Нрадею спасибо за такого замечательного ответственного охранника». «Это сейчас был сарказм?» — мрачно смотрел на меня он. «Почему же? Просто планы на будущее». «Ладно, идем». В наглую взяв меня за руку, Дэйвон пошел вперед. Мы миновали торговую площадь, нашли нашу университетскую карету. Здесь уже ждала взволнованная Миломира, да и тот попутчик почти сразу нарисовался со стопкой книг в руках. Также вчетвером мы поехали обратно. Всю дорогу я смотрела в окно, и хотя почти постоянно чувствовала на себе взгляд Дэйвона, делала вид, что не замечаю. Уж слишком все это было странно. Красивый молодой мужчина проявляет ко мне явный интерес. Я так вообще от него чуть ли не млею в приступе влюбленности. Но при этом словно какой-то стоп-кран срабатывает. Впрочем, оно и к лучшему. Что-то чем дальше, тем запутаннее все вокруг меня становилось. А в таких обстоятельствах трезвый рассудок необходим как никогда. Я не рассказывала Миломире о себе. И надо отдать ей должное. Она и не расспрашивала, даже когда на весь университет прогремела о моем самозванстве. Вот и сейчас я пространственно ответила, мол, заблудилась немного в толпе, и Дэйвон меня нашел. Прозвучало весьма фальшиво, но Мила не стала на этом акцентировать внимание. И уже заодно то, что она деликатно не лезет в мою жизнь, хотелось все-все ей рассказать. После этой вылазки в город мы с Милой сидели в моей комнате. Нам сюда и ужин на двоих принесли. И хотя я рассеянно думала о своих заморочках, краем уха старательно слушала подругу. «Тот парень, что сегодня с нами ездил, она то краснела, то сбивалась. Это Брион, единственный сын правителя Розарда и, соответственно, родной брат Райны. То есть, получается, вы с ним в одном доме жили?» — уточнила я. «Ну как, да, он-то жил, а я служанкой работала. Но Брион меня и не замечал никогда, наверное. Только он и сам по себе такой. Тихий, незаметный, рассеянный даже». На лице Милы вдруг расцвела мечтательная улыбка. «Никогда слова грубого не скажет». «Какой странный контраст. Стерва-сестрица и тихоня-брат», задумчиво констатировала я. «Так, Мила, здесь же вы на равных положениях. Может, тебе, ну не знаю, попытаться с ним хотя бы заговорить?» «Ты что?» Ахнув, она так всплеснула руками, что едва не опрокинула стоящие рядом на столике чашки с чаем. «Да я в его сторону даже смотреть лишний раз не решаюсь. И вовсе мы здесь не равны», — Мила сокрушенно вздохнула. «Он сын правителя, а я никто». «И вовсе ты не никто», — нахмурилась я. «Я, конечно, не особо в ваших сословных неравенствах разбираюсь, но неужели это имеет настолько большое значение?» Спросила и сама тут же себе мысленно напомнила, что наверняка имеет, и сын правителя никогда не отнесется с серьезными намерениями к служанке, как и принц к девушке из другого мира. «Ты очень издалека, да?» — деликатно уточнила Миломира. «Очень», — я устало потерла лоб. «Ты даже не представляешь, насколько издалека. И там, откуда я, все-таки намного проще. Есть, конечно, всякие предрассудки, но все равно влюбленные могут быть вместе, несмотря на разное положение в обществе». «Но мы с Брионом не влюбленные. Он вряд ли даже о моем существовании знает». Мила печально улыбнулась. «Знаешь, Кристина, я даже тебе завидую. Ты такая бойкая и красивая. У тебя точно никогда не будет проблем в личной жизни». Я даже не сдержала нервный смех. И тут же следом кольнуло неприятное чувство. Просто вдруг вспомнили слова королевы Ивенны. «Самое забавное, что ты, похоже, действительно любишь его». Теоретически она могла иметь в виду только Андара. Но с чего такие выводы? Впрочем, она вполне могла сказать это лишь для привлечения моего внимания, чтобы я сразу не сбежала. Знать бы еще, что у нее на уме. И не только у нее, а у всех, кому я так или иначе позарез нужна. А то что-то я так однозначно догадываюсь, меня ждало много сюрпризов. И не факт, что приятных.